сраму я сердце возношу. Ему, Отцу чудесному, всю славу приношу. Ему, Творцу чудесному, всю славу приношу. Понес Христос мучение и смерть в любви ко мне. Он дал свое спасение, простил меня вполне. Он дал свое спасение, простил меня вполне. Я песнь благодарения пою. И ты, о друг возлюбленный, вступи в союз с Христом, и в нем и ты искупленный, стремись идти с Христом, и в нем и ты искупленный, стремись идти с Христом. Христом Отцом возложенный, ты всех влеки сердца. Пути Христом проложенным, будь верная овца. Пути Христом проложенным, будь верная овца. Пойдем с благоговением мы все к стопам Отца. Он пусть благословит.